Глава 23. Нахальный гость. «Что это у нас тут происходит?» — проговорил Баграт. Милана с суровым видом наблюдала, как он обвел кухню хозяйским взглядом и направился к Пашке, восседавшему в высоком детском кресле для кормления. Перед сыном стояла синяя тарелочка с гречневой кашей. «Воспитательный процесс», — проворчала она. «Учу держать ложку». В этот момент Пашка с радостным визгом зацепил немного гречки и швырнул вместе с ложкой на пол. Он-то в специальном слюнявчике, который по размерам напоминал дождевик. А вот кухонному полу и всему, что вокруг, так не повезло. «Ясно», — протянул Баграт, видимо, проникнувшись серьезностью ситуации. Милана быстро подхватила ложку, вымыла ее и вручила Баграту. «Покорми его я сейчас». С этими словами выскользнула из кухни. Первым делом пошла в ванную, умыла лицо, вытащила из волос кашу. Потом юркнула в спальню, быстро проверила, осталась ли какая-то чистая и глажная одежда. Не хотелось ей больше слышать от Баграта, что она как-то не так выглядит. Поэтому сменила топ с шортами на черное платье с короткими рукавами, шитое специально для молодых мамочек, с маленькими пуговками на лифе. Оно доходило ей почти до колен, даже не облегало, разве что было немного тесновато в груди. Милана посмотрела в зеркало и мысленно поставила галочку в графе «Одобрено». Теперь этот мерзкий гад не посмеет ей сказать, что она не так одета. Причесавшись, Милана вернулась на кухню и лицезрела уморительную картину. Теперь в каше был не только Пашка, но и Баграт тоже. «Снайпера растим», — усмехнулся он. Его, похоже, вправду не беспокоило, что у самого теперь гречка в волосах, прямо как у Миланы, 5 минут назад. Вечер покатился своим чередом. Через 3 часа Милана с недовольством наблюдала, как Баграт играл с Пашкой на разложенном диване в гостиной. Приехал захватчик и не уехал. «Домой не собирается, что ли?» — мысленно закатывала глаза она. За время, пока Баграт возился с Пашкой, она успела переделать все. Прибрать ванную и кухню, даже приготовить суп. Уже почти 11, а папаня все никак не мог расстаться с сыном. И весело ему было, точнее им обоим. «Пашке пора кушать и спать», — безапелляционно объявила она. «Точно, еда!» — вдруг щелкнул пальцами Баграт. «Представляешь, забыл про ужин. Может, давай что-нибудь закажу?» «Вообще-то я имела в виду, что тебе пора домой», — уже хотела ляпнуть она. «В самом деле, он что, прирос к ее дивану?» Однако тут она услышала, как у Баграта забурчало в животе, и вдруг ей стало неловко. За весь вечер даже чая ему не предложила. А гость, похоже, голодный. «Что он закажет так поздно? Не чужой все-таки отец Пашки, к тому же так самоотверженно с ним весь вечер возился». «Могу предложить суп», — проговорила она со вздохом. «Хочешь?» Баграт отчего-то очень обрадовался ее предложению. Слопал целых 2 тарелки куриного супа с лапшой, а заодно гору оладий, которые она напекла в обед. «Не знал, что ты умеешь готовить», — сказал он с довольным видом, отодвигая тарелку. «Вкусно». «Надо же». Она, наконец, дождалась от него первого комплимента. «Ну все, мы спать», — проговорила она таким тоном, чтобы понял, пора ему восвояся. Баграт нахмурился, но спорить не стал. «Дай подержу на прощание и пойду», — попросил он, протягивая руки к сыну. Милана дала. И это было ее ошибкой. Как только Баграт попытался вернуть ей малыша, Пашка разрыдался, как будто смекнул, что этот большой и сильный человек сейчас уйдет и больше не будет устраивать ему вертолеты, катать на шее и развлекать. «Как жалобно плачет», — заметил Баграт. «Жалко мальца, давай его покачаю, пока не заснет хорошо». И продолжилась веселая жизнь. В этот раз Баграту почему-то не удалось успокоить малыша. Пашка рыдал то у Милана на руках, то у него, как будто у ребенка включился какой-то особый плакательный режим. «Наверное, опять десенки болят», — проговорила Милана, наблюдая за тем, как активно Пашка тер их грызунком. «Сейчас намажу обезболивающим гелем». Пока Баграт держал горько рыдающего сына, проделала нехитрую процедуру. Еще час качаний, игры, уговоров. И Пашка, наконец, затих. Но как только Баграт попытался вернуть его матери, снова начал хныкать. «Лучше держи его», — вздохнула Милана. Все трое устроились на диване в гостиной. Баграт с малышом по одну сторону, Милана по другую. Она включила какой-то фильм, укрылась пледом, подложила под голову подушку. Сама не поняла, как заснула. Вроде бы закрыла глаза всего на секунду, а мозг отключился. Проснулась неожиданно, взглянула на часы — 2 ночи. «Ого», — тихо прошептала она. Милана обернулась и увидела, что уснула не она одна. Баграт, похоже, тоже спал. Он полулежал на диване, крепко придерживая Пашку у себя на груди. Милана аккуратно подошла, попыталась забрать ребенка. И тут Баграт открыл один глаз, посмотрел на нее сонно, но рук не разжал. «Дай Пашку», — шепнула она. Аккуратно вытащила ребенка из огромных мужских лап и унесла в детскую. Малыш так крепко заснул, что даже перемена места его не разбудила. Уложив ребенка, Милана вернулась в гостиную и увидела Баграта на том же месте. Он полулежал, сложив руки на груди, и так сладко дремал, что даже похрапывал. «Баграт!» — тихо позвала она. «Все, домой пора», — сказал он, резко подскочив. «Извини, что задремал, прошлой ночью почти не спал, и день был долгим». Милана всмотрелась в его сонное лицо и вдруг представила, как он в таком состоянии сядет за руль. Еще ненароком врежется куда. По виду он еле стоял на ногах. «Давай я постелю тебя тут», — сказала она со вздохом. «Завтра утром уедешь». Он одарил ее недоуменным взглядом, но быстро кивнул, ушел в ванную. Милана быстро постелила ему свежее белье. Когда Баграт вышел из ванной, указал на диван. «Я приготовила тебе постель, спокойной ночи». Он кивнул, широко зевнув. Она и сама очень хотела спать. За день так набегалась, что гудели ноги. Уже повернулась, чтобы уйти в спальню, как вдруг почувствовала себя на плече руку Баграта и услышала. «Давай со мной». Даже не сообразила сонным мозгом, к чему это он. Тут Баграт развернул ее к себе и впился в губы требовательным поцелуем. Милана так опешила, что в первые секунды растерялась, позволила ему сунуть себе в рот язык, однако быстро очнулась, когда почувствовала, как он потянулся к пуговицам платья у нее на груди. Она что из силы отпихнула его от себя и спросила с обалдевшим видом. «Ты чего?» «В смысле чего?» — развел он руками. «Что тут может быть непонятного? Ты хотела, я не против». «В смысле я хотела?» — взвизгнула она. «Я ничего от тебя не хотела». «Стоп!» Он выставил вперед ладони. «Милана, я же не тупой, понимаю намеки». «Какие такие намеки?» — охнула она. «Такие явные. Ходила вокруг меня весь вечер, глазки строила, ужином кормила, предложила остаться на ночь. Я не против, сказал же, хватит придуриваться, пойдем в постель». С этими словами он шагнул на нее, а Милана отпрыгнула назад, ткнула в него пальцем и процедила строго. «Ни в какую постель я с тобой не пойду. Не путай банальную вежливость с чем-то большим. Это же дикость!» А Баграт, кажется, нисколько ей не поверил. «Ну да», — усмехнулся он. «А это эротичное платье ты тоже не для меня надела, да?» Милана оглядела себя, но так и не смогла понять, как можно было назвать ее платье эротичным. Оно же почти до колена, причем свободное. «Я взрослый мужик с опытом. Все ваши женские уловки считаю на раз». Продолжал он с самодовольным видом. «Ты взрослый баран!» Она взмахнула руками. «В этом платье нет ничего эротичного, ясно?» «А грудь?» Вдруг сказал он, ткнув пальцем на ее лиф. «Эти пуговицы как приглашение. Ты весь вечер меня провоцировала». «Это платье для кормления, чтобы удобно было». Шумно задышала она. «Чтобы был доступ к...» «Я тебя не провоцировала и вообще. Езжай-ка ты домой сейчас же!» В этот момент с лица Баграта сбежала улыбка. Он уставился на нее жестким взглядом. «Хочешь, чтобы я уехал? Ты мне постель расстелила». «Единственная причина, почему я тебе расстелила постель, чтобы ты сонно не садился за руль». Поспешила она его просветить. «Не хотел, чтобы ты в аварию попал, но, по-моему, ты уже совсем не сонный, так что вперед и с песней». И тут он ей заявил, зло прищурившись. «Женщина, у тебя 7 пятниц на неделе. То хочу, то не хочу». «Хочу не было!» Вконец разозлилась она. А Баграт лишь покачал головой и посмотрел на нее, как на законченную дурочку. Но зато ушел, не забыв хлопнуть дверью. Милане же после такого еще долго не спалось. «Ишь, чего удумал? Провоцировала я его, видите ли». Кипела гневом она, лежа в кровати. «Да я бы не легла с ним, будь он последним мужиком на земле. Лагать второе счастье, фиг ему, не секс». Может, ей бы не было так обидно, если бы губы не горели с такой силой после единственного поцелуя.